сын Багратиона. Пролог. Аджи дурак старый, 70 лет прожил, а ума так и не набрался. Ну вот что мне дома не сиделось, сказать, что деньги нужны или жрать нечего, так нет. Нормально живу и всего мне хватает, да и много ли старику надо, так нет же. Насмотрелся в этом проклятом интернете роликов про поисковиков и самому захотелось попробовать. 70 лет, не молодой ведь, а все успокоиться не могу. Я ругал себя последними словами, продираясь сквозь густые колючие кусты в поисках подходящего места для отправления естественных надобностей. А потому что нифиг в придорожных кафешках обедать. И вроде вкусно поел, а оно вон гляди как прижало. С этой мыслью я заметил впереди пятачок открытого пространства, как будто специально созданного для той цели, к которой стремлюсь. Обрадованный, я даже двигаться начал шустрее и сам не заметил, как поцарапал руку о колючки терновника, да сильно так, кровь прямо бодро закапала, и это самое обидное, потому что поранился я, уже добравшись до круглой, не заросшей и словно для меня подготовленной полянки. Сунув по привычке пораненный палец в рот, чтобы обеззаразить ранку, я второй рукой начал расстегивать брюки, потому что терпеть не было никаких сил, сделал шаг к центру полянки и с облегчением присел, успев подумать, все-таки успел. Интерлюдия, неведомая сущность, парящая в пространстве, даже вздрогнула, когда пришел отклик от ее алтаря в давно забытом человеческом мире. Кто-то из людей все-таки вспомнил о старых богах, как в том мире называли такие сущности, и пролил на алтарь кровь. Мало кто знает, что даже боги, живущие вечно, подвержены любопытству. Вот и эта сущность, несмотря на давние договоренности с себе подобными о том, что они избавят тот мир от божественного вмешательства, не удержалась и решила посмотреть на того, кто пролил кровь. Преодолевая плотную ткань мироздания, сущность даже начала придумывать, какой благодатью одарит вспомнившего о богах человека, и была в предвкушении. Когда же она наконец частью своего сознания пробилась в эфир нужного мира, возмущению ее не было предела. Она настолько была разгневана, что ринулась в этот мир всем своим естеством с одной мыслью, которая от силы этой сущности словно материализовалась, и ее услышали не только жители этого мира, но и другие боги. «Гадить на мой алтарь? Накажу. Я тебя научу уважать». Несмотря на состояние, которое люди называют бешенством, сущность тем не менее разум не потеряла и в желании наказать человека посильнее сканировала его всеми доступными методами, вытаскивая из глубин его памяти самые потаенные мечты, желания и чаяния. «Ага, читать любишь, попаданцем мечтаешь стать, и фантазируешь много, сейчас я тебе устрою перерождение по твоему вкусу. О, вот эта игра подойдет, прям что надо, будет для тебя русская рулетка, она тебя научит, как». Пока сущность готовила блуждающий канал, способный переносить душу по ветке миров, и размышляла, как организовать перерождение пожестче, рядом с ней начали появляться другие ее коллеги, которые требовали прекратить все это безобразие и оставить этот мир в покое, понимая, что все может закончиться не начавшись, ведь объединившись, другие сущности могли выдернуть ее из этого мира чуть ли не мгновенно. Сущность оставила перерождение на волю случая и успела швырнуть душу в открытый канал. Возмущенные нарушением договоренности коллеги этой озверевшей сущности не успели выкинуть ее из этого мира до того, как она отправила душу человека в неизвестном направлении, но при этом одна из них как бы в компенсацию за причиненные неудобства успела швырнуть в канал вслед за душой свое благословение. Конец интерлюдии. Не успел я нормально напрячься, чтобы сделать свои дела, как мир вздрогнул, и мне показалось, само пространство заревело. «Гадить на мой алтарь? Накажу». Все дальнейшие осталось в памяти лишь фрагментами. Миг, и я бестелесным духом вишу над своим телом, которое превращается в прах. Еще миг, и я лечу со страшной скоростью в непонятном нечто, похожем на квадратную трубу, сотканную из тумана. Мгновение, и меня, как половую тряпку об пол, впечатывает неизвестно куда. Темнота, и еще через миг обжигающая боль в пятой точке. Сам не понял, как оказался на ногах, и увидел перед собой худого жилистого старика, в очередной раз замахивающегося хворостиной, и непроизвольно заорал. «Ты не охренел, сморчок сушеный?» Что было дальше, описать сложно. Старик застыл с занесенной хворостиной и вытаращенными глазами, а я вообще выпал в осадок от своего писклявого голоса. Старик с криком «Чта! Ах ты сопляжуй мелкий!» Стеганул хворостиной мне по заднице, Я непроизвольно взвизгнул от жгучей боли и кинулся бежать с мыслью «ну его нафиг, этого неадеквата». Убежать почему-то не получилось, удары сыпались один за другим, и что самое странное, я вдруг прям на ходу разревелся и из-за этого во что-то врезался, да так, что вырубился моментально. Глава 1. Бубнёж, доносившийся из-за стенки, заставил меня очнуться. В себя я пришел с ощущением, будто проснулся после крепкого сна. Сначала сладко потянулся, вытянувшись в струну, и только тогда открыл глаза. Как открыл, так сразу же и закрыл, отчаянно тряся головой. Снова открыл, рассмотрел свои детские ручки и чуть не взвыл от лавины воспоминаний. Довольно долго я в принципе не мог связно мыслить, а когда немного очухался, подумал, да уж о таких приключениях ни в одной книге не прочитаешь. Ты теперь, Дмитрий Николаевич, должен радоваться, что мечта сбылась, и ты стал самым что ни на есть настоящим попаданцем. Сука, нет, это надо же было так подгадать с местом для туалета. Ох, и ревело же это нечто, нервничало как в последний раз. Жуть жуткая, иначе не скажешь. Воспоминания о случившемся заставили лицо поневоле расплыться в улыбке, а потом меня реально пробило на хохот, да так, что я долго не мог успокоиться. Только и повторял про себя как мантру: «Я теперь точно знаю, как стать попаданцем». И старался смеяться в подушку, чтобы не переполошить обывателей. Немного успокоившись, я почувствовал определенные позывы организма, как это бывает после сна, и хотел было соскочить с кровати, но тут же сам себя притормозил. «Стоять, Казбек, потерпишь. Сейчас главное – понять, кто, где, почему и в кого я попал. Поэтому придется пока потерпеть и попробовать послушать, о чем там бубнят за стенкой». Конечно, слышимость была аховая, но кое-что услышать получалось. Так, уже знакомый голос вредного старика, отхлеставшего меня хворостиной, я очень даже неплохо различал, а вот его собеседника, вернее собеседницу, нет. И все же по отдельным фразам удалось понять, что говорили, то есть спорили, скорее всего обо мне. Старик настаивал, что меня уже давно пора будить, и называл он меня не иначе, как Байстрюк. Женский голос походу возражал, во всяком случае фразу, что меня так называть неприемлемо, я услышал, и раз в комнату, где я лежал, никто не заходил, там, похоже, нашла коса на камень. Конечно, услышать больше было важно, вот только организму было пофиг, он настойчиво требовал своего, и я в итоге не вытерпел и все-таки подорвался с кровати. Как спрыгнул, так в очередной раз и застыл. Во-первых, я прям реально спрыгнул, так что, судя по всему, телу, в которое я угодил, лет 5, не больше. А во-вторых, что более важно, я просто понятия не имею, где тут туалет и где искать свою одежду. Сейчас на мне была длинная, до самых колен рубаха и все. Ни обуви рядом с кроватью не нашел, ни штанов, ничего. Несколько секунд я напряженно думал, как быть, а потом плюнул на все и понесся к выходу из комнаты. Хотя комната была небольшая, до двери пришлось сделать чуть не десяток шагов, притом в припрыжку. Я с удовольствием отметил, что энергия из меня брызжет фонтаном, я даже не вспомню, когда чувствовал себя так замечательно. За дверью обнаружилась еще одна комната, уже гораздо больше моей спальни, и там, сидя возле небольшого столика, в полголоса о чем-то спорили между собой давешний старик и молодая красивая женщина. С моим появлением спор мгновенно прекратился, и если старик посмотрел на меня как-то даже плотоядно, то женщина тут же вскочила и произнесла: «Проснулся, сынок, с добрым утром». Мне даже не по себе стало от ее голоса. Просто в нем слышалось столько любви, радости и счастья, что я почувствовал себя последней сволочью, осознав наконец, что занял тело сына этой любящей матери. Но организм не позволил мне впасть в рефлексию, и я непроизвольно, без участия разума произнес: «Писить хочу, сильно». Дед хмыкнул и ощерился в улыбке, а мама, а по-другому даже думать не хотелось, стремительно подошла, подхватила меня на руки и понесла обратно в мою спальню. Там поставила меня на ноги и достала из-под кровати горшок, не такой, как были в моем детстве или у моих детей, а керамический и другой, непривычной формы, но совершенно точно горшок. Дальше мое тело действовало без участия разума вообще, само уселось и все сделало как надо. Словами не передать, насколько стало легко, и мне даже пофиг уже было на все и вся. Только сейчас понял и до конца воспринял. Я живой и здоровый, а остальное все – полная фигня. А потом как-то вдруг в голову полезли другие мысли: сука, как так, Дима, что за нафиг, писать хочу. Пипец, дожил. 70, блин, лет и писать хочу. Между тем мама не дала мне впасть в меланхолию. Заворковала, засветилась. Достала из сундука, который я до сих пор не замечал, одежду и стала одевать меня, при этом поглаживая, целуя в макушку и спрашивая, что Ваня хочет на завтрак. А я чувствовал себя куклой беспомощной, слегка нервничал и неожиданно млел от такого к себе отношения. При этом отметил, что меня теперь, похоже, зовут Иван, и попал я, судя по всему, в прошлое. По крайней мере, одежда мамы, да и моя, тоже на это намекала. Интересно было бы сразу узнать, в какое время угодил, но на самом деле больше меня волновал другой вопрос. Мое поведение и реакции тела. Умом ведь я взрослый мужик, а ничего не могу поделать с этими самыми реакциями. Стоит маме чуть приласкать, пощекотать или даже просто погладить, как начинаю таять, словно мороженое на жаре. Счастливо смеюсь, с удовольствием лезу обниматься и вообще веду себя беззаботно, как дитя несмышленое. При этом все ведь осознаю, мыслю ясно и по-взрослому, а поделать ничего не могу. Жесть какая-то. Все игривое настроение мгновенно исчезло, когда в спальне возник дед. Тело непроизвольно напряглось, да и мама перестала ворковать. Во как, что-то тут не так все радужно, как казалось. И вошедший дед, как будто подтверждая мелькнувшую мысль, произнес: «Елизавета, хватит тетешкаться с мальцом, испортишь парня своими нежностями. Давай, корми его завтраком, а то мы и так опаздываем. Скоро люди в поле выйдут, а мне надо объяснить им, с чего начинать. Ну так и ехали бы сами, зачем Ваню с собой тащить? Не начинай, я тебе 1000 раз уже говорил, что парня надо с детства приучать к ведению хозяйства. Вырастет бесхребетник и будешь потом локти кусать. Да какая учеба в 5 лет? Маленький он еще во взрослые игры играть. Не перечь мне, была бы дочка, я и слова не сказал бы, а пацана надо с колыбели воспитывать». Я наблюдал за этой пикировкой, не скрывая изумления. Старик, похоже, правда рехнулся. Я еще понял бы, начни он настаивать на какой-нибудь физкультуре, но учиться ведению хозяйства в 5 лет – это, как по мне, клиника. Понимала это, похоже, и мама, но почему-то отстоять свою точку зрения не смогла. Поэтому после завтрака, который, как это банально не прозвучит, для меня состоял из молочной каши, похоже, пшеничной, я попал во власть вредного старика. Кстати сказать, во время завтрака выяснилась еще одна интересная подробность. Похоже, семья, в которой мне повезло переродиться, находится не в самом низу социальной лестницы. Такой вывод я сделал, потому что во время застолья нам прислуживали сразу 2 молодые девушки, которые были одеты в одинаковые платья и старались вести себя ниже травы, тише воды. Да и дом, в котором мы живем, вызывает определенные мысли. Обследовать его у меня пока не получилось, но и того, что я увидел, достаточно, чтобы понять, он не маленький и принадлежит далеко не бедным людям. Но это ладно. После трапезы дед, взяв меня за руку, стремительным широким шагом направился на улицу. При этом на меня он, казалось, совершенно не обращал внимания, и ему было пофиг, успеваю я за ним или нет. Из-за этого мне пришлось бежать, и на выходе из дома я только чудом не влетел лобешником в дверной косяк. Надо ли говорить, что мне такое отношение ой как не понравилось. Но сделать-то я ничего не мог, поэтому пока пришлось смириться и идти, куда ведут. Целый день я изображал хвостик, следуя за этим дедом, и, надо сказать, возненавидел я его за этот день всей душой. Не могу с уверенностью сказать, чего хочет добиться старик, но скорее всего пытается сломать ребенка, внушить чувство ужаса к себе и сделать послушной игрушкой. За малейшую провинность, к числу которых относилось любое промедление в выполнении команд старика, следовало наказание в виде удара хворостиной. Уже ближе к обеду я просто не мог сидеть на избитой заднице, и мне со страшной силой хотелось прирезать этого деспота. Весь день мы с ним носились на пролетке по немаленькому поместью, и не проходило часа, чтобы я не отхватил хлесткий удар по заднице хворостиной, которая, казалось, приросла к руке старика. Этот урод настолько меня измотал, что в голове у меня кроме мысли «ну нафиг такое воспитание» ничего другого не появлялось. Что говорить, если в памяти не особо отложилось, что я увидел за день в поместье. К вечеру у меня не осталось сил не то что нормально поужинать, я даже не смог рассказать маме об этих издевательствах. Вырубился, кажется, еще за столом. Следующий день поначалу ничем не отличался от предыдущего. Проснулся от знакомого бу-бу-бу за стенкой. По-быстрому сбегал на горшок, немного подумал и начал самостоятельно одеваться, благо вчера приметил, где что лежит. В голове у меня при этом крутилась куча планов, как избежать опеки старика, а лучше, дискредитировать его в глазах мамы. Сомневаюсь, что хоть какой-то матери понравится, что ее ребенка избивают у нее на глазах. Так что мне нужно спровоцировать старика на необдуманные действия. Посмотрим, чем это все может закончиться. Если не поможет, хоть из дому уходи, что в моем нынешнем возрасте смерти подобно. Кстати, терзал меня и еще один вопрос. Неужели мама не видела у меня на заднице последствия воспитания? Ладно, в спальне вечный полумрак и что-либо рассмотреть не представляется возможным, но ведь наверняка в той же бане можно все увидеть. Непонятно все и странно. Сразу после завтрака, не дожидаясь, пока дед снова потащит меня на улицу, я покинул стол раньше него и под недоуменный вскрик мамы понесся на выход из дома со всей возможной скоростью. Снаружи я, не задумываясь, кинулся на выход из усадьбы, просто еще вчера подметил, что во дворе спрятаться негде, а вот за воротами, в обширных диких кустарниках или зарослях крапивы можно скрыться без особых проблем. Выбрал я, кстати сказать, в качестве укрытия как раз крапиву. Вряд ли кто догадается, что ребенок туда полезет, поэтому я и решил прятаться именно там. Обжегся, конечно, притом сильно, но боль перетерпел, хоть и чувствовалась она на порядок сильнее, чем во взрослом теле. Зато затихарился надежно. Сидеть мне в своем укрытии пришлось больше часа, ровно до того момента, когда ругающийся как сапожник дед уехал на своей пролетке. Надо сказать, искали меня на совесть, звали, кипишивали и обшарили все ближайшие заросли, но вот в крапиву и не подумали лезть. Поэтому и не нашли. Дождавшись отъезда деда, я аккуратно выбрался из крапивы и деловито направился к заплаканной маме, которая, увидев меня в целости и сохранности, казалось, сошла с ума. Сначала нашлепала по попе, причем скорее погладила, боясь причинить боль, потом зацеловала и затискала, причитая, как она испугалась. В общем, проявила в полной мере чувство перепуганной мамы, и это затянулось надолго. Только когда она немного успокоилась, я приступил к реализации своего плана и спросил ее: «Мама, а ты меня совсем-совсем не любишь?» Сказать, что озадачил ее этим вопросом, это ничего не сказать. Мама растерялась, из глаз у нее снова полились слезы, но она все же смогла ответить: «Что ты такое говоришь, Ванечка? Да я тебя больше жизни люблю. А почему ты тогда позволяешь этому злобному старику издеваться надо мной?» Мама немного отстранилась и, чуть улыбнувшись, ответила: «Нет, Ваня, ты неправильно все понимаешь. Дедушка хочет для твоего же блага научить тебя управлять имением и передать тебе все свои знания, которые необходимы человеку твоего положения». «Угу, про положение я позже узнаю поподробнее, сейчас надо ковать железо, пока оно горячее». «Мама, а ты точно знаешь, что он учит, а не просто издевается?» Говорил я максимально серьезно, глядя маме в глаза, и, похоже, ее проняло. «Ваня, я не понимаю, почему ты так говоришь?» «Мама, а ты любишь спектакли?» Странный вопрос, к чему ты его задал? И откуда вообще знаешь о спектаклях? Я проигнорировал ее вопрос и предложил: «Мама, а давай устроим спектакль, и ты посмотришь своими глазами на методы воспитания деда». Было хорошо видно, что женщина не на шутку озадачена поведением ребенка, которое ему совершенно не свойственно, и не понимает, как себя вести. Чтобы она приняла нужное мне решение, я начал конючить: «Мама, ну пожалуйста, если правда меня любишь, давай сделаем, как я прошу». «Ну да, я сейчас нагло манипулировал и давил на слабые, а что мне оставалось делать? Терпеть издевательства и ждать, пока вырасту и смогу дать отпор? Плохой вариант, так ведь можно и в известный ящик сыграть, что, вероятно, и случилось с ребенком, чье тело я занял. Нет уж, раз подвалила мне еще одна халявная жизнь, буду всеми силами стараться ее сохранить. Да и вообще, жить хочется в любви и согласии, а не в страданиях и истязаниях. Поэтому я сейчас стараюсь изо всех сил в надежде на лучшее будущее». Мама колебалась еще довольно долго, но все же согласилась. Да от нее и не требовалось ничего сверхсложного. Только и надо, чтобы она к возвращению деда была там, откуда ей все будет хорошо видно, а сама она останется незамеченной. Это уговорить ее было сложно. А когда она наконец согласилась, то включилась в эту своеобразную игру со всем старанием. Подходящее место для скрытого наблюдения подобрали довольно быстро. Не очень приятное для благородной дамы, но в плане скрытого наблюдения лучше не придумаешь. Из глубины конюшни просматривался практически весь двор, а вот тем, кто был во дворе, увидеть стоящего внутри человека было проблематично. Мама хоть и покривила маленько свой симпатичный носик, но согласилась, что лучше не придумать, поэтому, скрипя сердце, пообещала занять эту наблюдательную позицию. Да и недолго ей там сидеть, только чтобы посмотреть на сцену моего воспитания, а это должно быть быстро, по крайней мере, я на это надеюсь. Решив этот несомненно важный вопрос, мы занялись каждой своими делами. Мама хлопотала по дому, командуя служанками, а я, изображая никому непонятную игру, принялся исследовать дом и территорию вокруг него. Начал я, естественно, с самого дома, который был даже больше, чем я предполагал. Вчера из-за годского деда рассмотреть его во всей красе я был не в силах. Построен он из красного кирпича в хрен пойми каком стиле. Как-то не разбираюсь я во всей этой лабуде. Одноэтажное здание, состоящее из более высокой центральной части и двух крыльев, стены которого были шириной чуть ли не в метр. Как я уже говорил, эти стены сложены из кирпича, поэтому, наверное, и еще из-за стрельчатых окон, мне они напоминали перенесенный сюда неведомой силой кусок крепостного сооружения. Смотрелось все немного мрачновато, как на мой вкус, но из-за черепичной крыши достаточно приятно. В центральной части дома располагался огромный зал, разделенный на две части. Одна часть была заставлена удобной массивной мебелью и выполняла роль своеобразной гостиной. Здесь же с тыльной стороны здания была пристроена довольно большая кухня. В правой стороне дома располагались несколько хозяйских спален, небольшая столовая и еще одна такая же небольшая гостиная. В левом крыле я обнаружил большой банкетный зал, несколько гостевых спален и пару помещений, выполняющих роль комнаты для курения и бильярдной. К этому же крылу, к его тыльной части, примыкало помещение, где проживали слуги. Все это указывало на немалый достаток живущих здесь людей и носило следы относительно недавнего ремонта. Да и практически вся мебель в доме была новой, так что в голову мне невольно лезли мысли, что все это здесь появилось совсем недавно. Закончив изучать дом, я собрался было заняться исследованием других помещений на территории усадьбы, но этому помешал вернувшийся дед. Очень удачно получилось, что я вышел из дома как раз в момент, когда он только появился в пределах видимости. Поэтому, пока он преодолевал оставшийся участок дороги длиной метров 700, мы с мамой успели подготовиться к будущему спектаклю. Она спряталась в конюшне, а я изобразил, что играл с найденными во дворе деревянными щепками. Казалось, что я так увлекся, что не заметил въехавшую во двор пролетку. Старик меня не разочаровал. Я, конечно, за ним не наблюдал, чтобы не спугнуть и не испортить спектакль, но судя по тому, как быстро он до меня добрался, он буквально выпрыгнул из пролетки на ходу. Когда он схватил меня за руку и начал охаживать хворостиной, я, заскрипев зубами, только и подумал: что же, сука, так больно. Побыстрее бы вырасти, и ответка не замедлит себя ждать. Как ни крепился, а слезы все равно непроизвольно брызнули из глаз, и не только от боли, но и от обиды тоже, потому что я не мог повлиять на ситуацию и дать сдачи. Зато у мамы этих сил нашлось, наверное, на двоих. Она сначала попыталась остановить вошедшего в раж старика словами: «Сударь, как вы смеете обращаться подобным образом с моим сыном?» Уж не знаю, не услышал ее старик или просто забил на нее, но он продолжал хлестать меня хворостиной, при этом еще и приговаривая: «Я тебя, ублюдок, научу порядку. Ты у меня узнаешь, что такое дисциплина». Мама, естественно, не осталась сторонним наблюдателем. Она поняла, что ее не слышат, и с визгом вцепилась ногтями в лицо старика, начав при этом громко звать какого-то Кузьму на помощь. Все дальнейшее для меня слилось в какой-то безумный калейдоскоп событий. Опешивший дед, отдирая руки мамы от лица, пытается от нее отстраниться. Та, в буквальном смысле обезумев, полосует ногтями это самое лицо, забыв обо всем на свете. Откуда-то из-за дома выскакивает здоровенный мужик с топором и несется к схватке. Из дома выбегают служанки и без малейших сомнений кидаются туда же. Я, размазывая слезы и забыв про боль в мягком месте, только и успел подумать, что спектакль удался, как все резко закончилось. Дед вдруг каким-то реально командирским голосом рявкнул: «Всем стоять!» И что странно, все вдруг замерли, а он уже спокойным голосом спросил: «Елизавета, ты что тут устроила?» У меня на миг сердце дало сбой, а в голове пронеслось торнадо из мыслей, и главная была такая: Не дай бог мама сейчас включит заднюю. Пронесло. Мама вытянулась в струнку, задрала подбородок и ледяным тоном начала говорить. «Сударь, потрудитесь объясниться, кто вам позволил так обращаться с моим сыном? Какое вы имели право поднимать на него руку? Как смели вы обзывать его срамными словами?» Дед на удивление не стушевался и, как бы раздумывая, произнес. «Ишь ты как заговорила, забыла, кто ты есть, так и норовишь в мужские дела нос сунуть». Мама от такой отповеди на секунду онемела, потом ее лицо окаменело, и она, перебивая монолог дела, с какой-то яростью буквально выплюнула. «Вон, вон из моего дома». Затем она повернулась к мужику с топором. «Кузьма, проводи господина, он уезжает». На миг она запнулась и, обращаясь уже к деду, добавила. «Я обязательно напишу Петру Ивановичу и поведаю, как вы обращаетесь с его сыном». Дед хотел было что-то ответить, но мама не позволила и снова будто выплюнула. «Вон, не желаю больше вас видеть и слышать». Затем она отвернулась от него, подошла ко мне и, подняв на руки, тихо сказала. «Прости меня, сынок, за все прости». Она уже направилась было к дому, когда я, слегка ошарашенный происходящим, неожиданно для себя самого повернул голову к бородатому мужику и звонко сказал: «И проследите, чтобы нас не обворовали, а то он может». С этими словами я обличающе и совершенно некультурно указал пальцем на дела. Ох, как того перекосило. Посмотрел на меня так, что я понял, злее врага у меня не будет. Но вот почему-то не испугался я этого ни разу, наоборот про себя подумал. Встретимся еще и тогда посмотрим, кому придется горевать. Мама на эту выходку отреагировала улыбкой и ничего не сказала. Вместо этого только ускорила шаг, и уже через пару минут мы были в гостиной, где неожиданно случился второй акт этого спектакля. А началось все с того, что она решила посмотреть на мою попу и оценить нанесенный дедом ущерб. Когда же сняла штаны и увидела мою задницу, то охнула, прикрыв рот рукой. Секунду мне казалось, что она снова расплачется, но нет. Она как-то сдержалась, включила снежную королеву и громко произнесла с вопросительной интонацией: «Варвара». В комнате тут же материализовалась одна из служанок, которую мама спросила, указывая на мою попу: «Ты когда мыла ребенка, видела это?» Служанка неуверенно кивнула. «Почему мне не доложила?» «Жозеф Степанович не велел». «Вот как?» – протянула мама. «Не велел, значит». Она снова одела меня и, секунду подумав, сказала, как отрезала: «Позови Марию, а сама сегодня же отправляйся в деревню к родителям. Здесь ты больше не нужна». Служанка, ахнув, упала на колени и начала что-то лопотать, умоляя ее пощадить, но мама была непреклонна, она процедила сквозь зубы: «Уйди с глаз моих, не доводи до греха, иначе у тебя задница станет похуже, чем у моего сына». Этих слов оказалось достаточно, чтобы девушка исчезла, будто испарилась. Мама же, устало присев рядом со мной на диван, произнесла с какой-то запредельной грустью: «Никому нельзя верить, ни на кого положиться нельзя». Я, чтобы хоть как-то отвлечь ее от этой истории, спросил: «Мама, а кто такой Петр Иванович, которого ты назвала моим папой?» Похоже, не тот вопрос я задал, пытаясь сменить тему, потому что мама еще больше посмурнела, но при этом, тяжело вздохнув, ответила: «Петр Иванович Багратион». Тут она запнулась и зачем-то добавила: «Князь». Я только и подумал: «Да ну нафиг, у Багратиона не было детей, я же читал об этом». Глава 2. Следующая мысль меня напрягла. Может, потому и не было сына у Багратиона, что вредный старик уморил мальца. Надо, наверное, пользуясь случаем, пока мама расклеилась, узнать все местные расклады. Только как бы все это сделать поаккуратнее, чтобы не спугнуть. Секунду подумал и спросил: «Мама, а кто нам этот Жозеф Степанович?» Я хотел еще про имя его спросить, почему оно такое странное, но запнулся. Очень уж мама внимательно на меня смотрела, слегка прищурив глаза. Ну да, слышать подобные вопросы от пятилетнего несмышленыша, это тот еще трэш. В голове пронеслась уйма вариантов, как объяснить женщине такое поведение ребенка. Благо в прошлой жизни я прочитал уйму книг про попаданцев, и теперь мне, по сути, надо было всего лишь применить придуманные когда-то разными авторами алгоритмы действий в подобных ситуациях. Поначалу я хотел сказать ей, что прожил во сне целую жизнь, например, 70 лет в будущем, и теперь я опытный и повидавший жизнь человек. Но, поразмыслив немного, я нашел вариант получше. Дело в том, что когда-то в прошлом я интересовался судьбой героев Отечественной войны 12-го года, так что кое-что знал о предках своего нынешнего отца. Вот я и решил сыграть на этом и сказать, что это память предков. Объяснить всю эту несуразность тем, что предки мне подсказывают, учат и помогают, потому что наш род может прерваться с моей смертью. Я ведь помню, что родных детей у Багратиона не осталось, или о них ничего не известно. Но пока я начал говорить, акцентируя внимание мамы на другом. «Мама, а у нас в селе есть священник, почему ты спрашиваешь?» Как-то даже напряженно сказала мама. «Просто хочу рассказать тебе сказку, которая тебе может не понравиться, и я думаю, тебе после этого тебе захочется позвать священника, чтобы он накропил меня святой водой. Чтобы не терять времени, которого у нас и так мало, предлагаю отправить за ним горничную. Пока батюшка доберется до усадьбы, я расскажу свою сказку, и я надеюсь, после его визита ты все поймешь и воспримешь как должное». На маму было больно смотреть. Я почему-то уже начал воспринимать ее как свою маму, самую что ни на есть настоящую. Поэтому, сейчас видя ее непонимание, растерянность и испуг, испытывал жалость и сострадание к этой женщине. Надо отдать ей должное. Находясь в жутком раздрае чувств, она тем не менее не стала задавать никаких вопросов. Позвала Фросю, оставшуюся у нас горничную, и отправила ее за батюшкой. После этого я зауважал ее еще больше. Не могу сказать, что она чувствовала при этом, но смотрела она на меня очень напряженно и с подозрением. Когда служанка ушла, я, собравшись, насколько это было возможно, начал говорить. «Мама, я тебя прошу, отнестись к моим словам очень серьезно и постарайся поверить. Все, что я тебе расскажу, не плод воображения малолетнего дитяти, а самое что ни на есть незамутненная правда». Мама, встряхнув головой и сделав большие глаза, неожиданно спросила. «Сынок, в тебя бес вселился, ребенок в твоем возрасте не может так изъясняться». «Нет, слава богу, в меня никто не вселялся. Наберись, пожалуйста, терпения и послушай мою сказку». У мамы затрепетали реснички, глаза наполнились слезами, но при этом она кивнула, и я начал свой рассказ. Я не могу точно сказать, когда это началось. Поначалу, когда ко мне во сне начали приходить разные дядьки и рассказывать, что они мои предки и хотят помочь, я им не верил и сильно боялся. Потом, когда я понял, что они не хотят причинить мне боль или как-то еще навредить, я начал с ними разговаривать, и они стали рассказывать мне о всяком разном полезном и умном. Я думаю, если бы не предки, я, наверное, сошел бы с ума от ежедневных избиений. Наверное, я и правда был на грани, раз они появились. Не знаю. Главное, что они и правда помогли и до сих пор помогают. Это они придумали, как сделать так, чтобы ты увидела и оценила истинную сущность твоего свекра. Я только делал то, что они подсказывали. Они же посоветовали мне сейчас открыться тебе и рассказать все как есть. Тут мама не выдержала и спросила, а как зовут этих твоих предков? У них есть имена? Есть, конечно, как-нибудь, с улыбкой ответил я. Иван Александрович Багратион. Князь и секунд-майор Александр Иессиевич Багратион, сын картлийского царя Иесси, полковник русской армии. Еще иногда появлялся царь Вахтанг VI, но он редко появлялся и больше ругался. Были и другие тоже, но они не представлялись. Сказать, что мама была в шоке, это ничего не сказать. Она впала в какой-то ступор и реально потерялась. А я, делая вид, что не замечаю ее состояния, продолжал распинаться. Рассказывал, чему меня учили, о чем разговаривали, в общем, нес пургу. Старался не переборщить, но и не мелочился. Все-таки хочется, чтобы мама воспринимала меня всерьез, и, похоже, у меня получилось достичь этой цели еще до появления священника. Надо сказать, что к его приезду мама смогла взять себя в руки, поэтому разговор с батюшкой получился конкретным и конструктивным. Она просто попросила его окропить меня святой водой и прочитать подходящую молитву, просто сказав, что ее ребенок как-то необычно себя ведет. Батюшка невольно мне подыграл, буркнув, что лучше бы она прогнала от себя своего свекра, который забивает мальца хворостиной, и добавил, что такое воспитание и не каждый взрослый выдержит. Этим он не слабо меня порадовал, но и навел на мысль, почему он, зная, что происходит, не вставил маме мозги на место раньше. Естественно, я не стал нагнетать и задавать такие вопросы, просто наблюдал. Батюшка в просьбе маме не отказал, но нам пришлось ехать в церковь. Как выразился священник, В храме нам сам Бог поможет. А после посещения церкви наши отношения с мамой перешли на совершенно другой уровень. Она малость погоревала, какой была дурой раньше, и начала было спрашивать, что мне еще поведали предки, но я смог повернуть наш разговор в другое, нужное мне русло. Но сначала пообещал ей рассказывать, чему меня учат предки и о чем они со мной говорят. Странная, надо сказать, сложилась ситуация. Мама все так же со мной тетешкалась, при этом разговаривала, как со взрослым. Прикольно это и со стороны наверняка немного сюрреалистично, но это ладно. Главное, что на повторно заданный вопрос она ответила сразу, да и в будущем говорила со мной не как с ребенком. Когда я снова спросил, кто нам этот Джозеф Степанович, было видно, что мама смутилась, но все-таки начала отвечать. Правда, поначалу говорить начала снова, как с детем неразумным, понимая, что все может дойти до объяснений, типа меня нашли в капусте, я ее перебил и попросил рассказывать все как взрослому, уверил, что все пойму, да и предкам интересно. Она смутилась и, прикрыв глаза, начала говорить нормальным языком. «Понимаешь, сынок, я раньше, еще до твоего рождения, была замужем за сыном Джозефа Степановича. Он был хорошим человеком, но погиб на Кавказе, и я осталась вдовой. Детей нам с мужем Бог не дал, поэтому, когда пришла весть о его гибели, я перебралась в имение, оставшееся мне в наследство от родителей. До этого мы жили в имении мужа вместе с его отцом». Мама недолго помолчала, будто решая, стоит ли рассказывать дальше. Потом, слегка встряхнув головой, продолжила. «Так уж получилось, что во время последней кампании против поляков ехал воевать через наши края Петр Иванович Багратион со своими войсками. Чистая случайность или божье провидение, но так получилось, что он на несколько дней встал лагерем рядом с нашим имением, которое было довольно далеко от Смоленска. Там у нас с ним и случился роман, благодаря чему появился на свет ты». На этом месте она раскраснелась, застеснялась, но не остановилась. «Через 2 года, возвращаясь из этого похода, князь узнал о твоем рождении и принял участие в нашей судьбе. Жениться на мне он по объективным причинам не мог, а тебя признал своим сыном. Так что он решил устроить нас так, чтобы мы ни в чем не нуждались. Мне очень хотелось уточнить про объективные причины, но решил все-таки не перебивать маму, чтобы не сбить ее настрой. Поэтому слушал все молча и очень внимательно. Старое мое имение продали и купили это, в котором мы сейчас живем. Естественно, основную часть денег на эту покупку дал князь. Даже можно сказать, что он купил его полностью на свои деньги, потому что, уезжая, он оставил нам сумму, сопоставимую со стоимостью моего проданного наследства. Он постарался сделать все, чтобы мы с тобой ни в чем не нуждались». Тут она снова прервалась, чтобы перевести дух. Немного отдохнув и собравшись с мыслями, она вернулась к рассказу. Это имение оказалось огромным. Полноценное село, в котором чуть больше 70 дворов и 3 деревни, в каждой не меньше 15 дворов, и все они требуют постоянного присмотра и руководства. Поэтому я решила попросить о помощи в управлении всем этим хозяйством бывшего свекра. Все-таки опыт управления имением у него гораздо больше, но, похоже, это было ошибкой. Теперь даже не знаю, как мы будем выкручиваться, ведь я в этом мало что понимаю. Слушая маму, я слегка ошалел, и не от того, насколько мы тут богаты, а от ее наивности и веры в людей. Привлечь отца бывшего мужа к управлению имением и тем более к воспитанию сына — это даже глупостью трудно назвать. Рассудок реально должен помутиться, чтобы такая мысль вообще пришла в голову. Естественно, вслух я этого не сказал, вместо этого спросил про другое. «Мама, а почему у нас в усадьбе так мало людей, 2 горничных да Кузьма?» Джозеф Степанович всех отправил по домам. Сказал, что оставшихся людей достаточно, а когда понадобится больше, всегда можно позвать. После этого ответа у меня в голове что-то щелкнуло, и я, еще не успев в полной мере осознать мелькнувшие подозрения, спросил: «Скажи, мама, а кому достанется наше имущество в случае нашей с тобой гибели?» Мама, вскинувшаяся было на этот вопрос, задумалась, а потом вспыхнула, раскраснелась и гневно сверкнула глазами. «А ведь в отсутствии прямых наследников есть шанс, что имущество достанется бывшему свекру. Ты думаешь?» — не договорила она, прикрыв рот ладошкой. «Не знаю, но береженого Бог бережет. Думаю, надо в первую очередь озаботиться нашей безопасностью. Мало ли чего можно ждать от обиженного старика. Наймет каких-нибудь душегубов, а нам и защититься нечем. Мама после моих слов явно запаниковала, и ее даже не смущало тот факт, что на мысль о месте старика навел ее пятилетний сопляк. Похоже, очень быстро научилась воспринимать меня всерьез. Вообще ситуация сложилась в высшей степени странная. Мама, будто витая в каких-то своих империях, не замечала моего возраста и общалась, как с равным. Нет, понятно, что все дело в моем общении с предками, но все же, как бы там ни было, а я воспользовался этим по полной программе и начал подсказывать. Может, надо узнать у кого-нибудь, есть ли в наших деревнях люди, которые умеют обращаться с оружием. Если да, хорошо бы из этих людей набрать охрану для усадьбы. Да и толкового управляющего не мешало бы подыскать. Есть такие. Петр Иванович оставил здесь 15 вооруженных солдат на излечение и даже отпустил их в отставку. Им построили дома в селе и выделили наделы, которые отдали в аренду. Еще здесь от старых хозяев остались сторожа, 5 человек, у них тоже есть оружие. Их тоже отправили в село. Охренеть не встать, здесь у нас мини-армия, и вся отправлена куда подальше, с глаз долой. Село в километре от усадьбы, и пока эти бойцы, случись что, проснутся и доберутся до усадьбы, здесь можно 10 раз всех перебить, притом не торопясь. Мама, ну тогда, наверное, надо всех этих людей позвать сюда и попросить их заняться охраной усадьбы, чтобы хотя бы человек 5 постоянно были здесь. Да и дворовых людей, которые здесь раньше работали, надо вернуть. Работы для них тут наверняка много, и делать ее от случая к случаю будет неправильно. Мама на это только кивала, а потом неожиданно выдала. Сегодня же напишу Петру Ивановичу. Пусть знает, какой у него сын умный растет. Фига себе женская логика, я ей про одно, а она, как бы то ни было, а мама, не удержавшись, немного потетешкалась со мной, а потом включилась в работу. Отправила Кузьму в село с приказом собрать в первую очередь всех отставных военных и сторожей, а потом проехать по деревням и отправить сюда дворню, которая работала здесь раньше. Оказывается, эти люди были не только из села, но и из деревень тоже. Кузьма, выслушав приказание, неожиданно произнес: «Вот это правильно, а то вдруг барин за вещами вернется, как бы чего не вышло». «За какими вещами?» – тут же спросила мама. «Ну как же, сказали ведь проследить, чтобы он не увез чего лишнего, вот я его и не пустил в дом, а он очень туда рвался. Я от этих новостей вообще выпал в осадок. Странно, конечно, что этот Джозеф Степанович не настоял на своем, все-таки вдвоем с кучером они могли бы справиться с Кузьмой. На ум приходит только одно, не рискнул посреди белого дня действовать более решительно. Надо бы посмотреть, что у него там за имущество и ускориться с охраной. Поэтому, как только Кузьма помчался в деревню, я предложил маме посмотреть, что из вещей ее свекра осталось у нас. Тут я неожиданно нарвался на целую лекцию, что неприлично копаться в чужих вещах. По мнению мамы, нужно приказать служанке все сложить в какой-нибудь сундук и отправить Джозефу Степановичу. Мне стоило немалых трудов все-таки уговорить ее на этот неблаговидный поступок. Аргументировал тем, что надо точно знать, что у нас осталось, вдруг, пока служанка будет собирать вещи, что-нибудь затеряется и не попадет в сундук. Мама намек уловила, и мы с ней отправились в апартаменты, где квартировал ее бывший свекр. Занимал он сразу 3 комнаты: спальню, гостиную и кабинет. Я про себя подумал: не сравнить с моей спаленкой, вот и думай, кто здесь хозяин. Вещей у Джозефа Степановича было не особо много, так что для их осмотра много времени не понадобилось. Да я и не хотел копаться в шмотках, а вот небольшой ларец, закрытый на хитрую защелку, которую я не сразу разобрался, как открыть, очень меня заинтересовал. Мама хоть и кривилась, глядя на мои попытки разобраться с этим ларцом, но мешать не стала, а когда я его все-таки открыл, только ахнула. Первое, что сразу бросилось в глаза, это толстая стопка ассигнаций. Но главное было даже не это, а то, что ларец был чуть не наполовину заполнен золотыми монетами. Как-то мне мало верится, что такие деньги можно получить от его захудалого, по словам мамы, имения. Да и вряд ли он стал бы все свои средства держать при себе. А вот с наших обширных владений за несколько лет очень даже можно столько собрать. Вот только вопрос, почему он не вывез их куда-нибудь в город. В принципе, в жизни бывает всякое, поэтому я на всякий случай поинтересовался. «Мама, а сколько наше имение приносит прибыли за один год?» Мама, задумчиво рассматривавшая обнаруженное богатство, не сразу отреагировала на мой вопрос. Только после продолжительной паузы она наконец сказала, что пока оно не дает прибыли. Надо все наладить, чтобы начать зарабатывать. Мама, вот в этом ларце как раз и лежит та прибыль, которая имение не дает. Но это не самое важное. Главное, что Жозеф Степанович вернется за содержимым ларца, если не этой ночью, то следующей точно. И приедет он за своим имуществом не один, а в компании каких-нибудь не боящихся пролить кровь людей. Вместо ответа эту мою тираду мама только глазами хлопала, прикрыв рот ладонью. Вот еще тоже привычка у нее, чуть что, так сразу паниковать и совать руку чуть не в рот. Я тяжело вздохнула и спросил: «Мама, очнись и скажи, у нас в доме есть какое-нибудь оружие?» Видя, что она неправильно меня понимает, я поспешил объяснить: «Нужно понимать, чем мы сможем вооружить наших людей, если их оружие пришло в негодность. Да и в целом не мешает узнать, на что нашим людям можно рассчитывать, если придется отражать нападение». Мама начала говорить, что вряд ли на нас нападут. Все-таки Жозеф Степанович благородный человек и не решится на подобное. Я скептически на нее посмотрел, но спорить не стал. Только ответил, что береженого Бог бережет, и в любом случае хуже не будет, если мы будем точно знать, что у нас есть в закромах. Убедил, хотя сейчас мама на меня смотрела уже ну очень странным взглядом. И фразу она бросила весьма неоднозначную. У меня возникает чувство, что это ты здесь взрослый, а не я. Это ее высказывание меня слегка напрягло. Мне это все не нужно, поэтому я ответил ей так, чтобы вызвать у нее чувство вины. Мама, мне очень хотелось жить, поэтому поневоле пришлось научиться думать. Да и предки помогают. Наверное, получилось у меня с перебором, потому что мама разрыдалась, прижала меня к себе и прошептала: «Прости меня, сынок, больше я никому не позволю тебя обижать». Пока мы рассматривали имущество Жозефа Степановича, а потом я успокаивал плачущую маму, из села примчались 15 человек, которых когда-то здесь оставил Багратион на излечение. Не знаю, что уж такого им сказал Кузьма, но они буквально прибежали в усадьбу, притом все вооруженные, и мне это понравилось. Несмотря на несколько лет мирной жизни, эти люди не забыли воинскую науку и вели себя как солдаты на службе. Только мы с мамой вышли во двор, чтобы поговорить с прибывшими, ефрейтор Егор Бойцов, как мы скоро узнаем, отдал команду, и отставники буквально меньше, чем за минуту, построились в шеренгу, будто перед военным смотром. Я на автомате произнес: «Вольно, старший ко мне», на что ефрейтор, пряча улыбку в усах, подошел и начал докладывать, что, дескать, они прибыли. Мама его перебила и спросила, кто еще из солдат помимо ефрейтора пользуется уважением присутствующих и с кем можно планировать оборону усадьбы на случай нападения. Честно сказать, удивила она меня этим вопросом, да и ефрейтор посмотрел на нее с уважением. Все-таки приятно иметь дело с военными, пусть и бывшими. Подозреваю, что князь оставил здесь не случайных людей, потому что стоило ефрейтору кивнуть, как из строя вышли три самых пожилых бойца, с которыми мы ушли в дом, предварительно распустив строй. Похоже, мама на улице перегорела, выдав один очень правильный приказ, потому что начала обтекаемо вводить присутствующих в курс дела, чем только запутывала. Пришлось вмешаться и сказать все как есть. «Мама, я прошу прощения, что перебиваю, можно я попробую объяснить, что происходит?» Мама не стала мешать и только кивнула. Похоже, начала привыкать к моему совсем не детскому поведению. А вот солдаты глядели на меня с ярко выраженным удивлением, но все равно слушали внимательно. На самом деле все просто. Это или, может, следующей ночью нас с мамой придут убивать. Сколько будет человек, сказать не могу, как и исключить, что нападение может произойти и днем тоже. Скорее всего, это будет отряд разбойников от 10 человек. Нам с вами нужно подумать, как мы будем отражать нападение, и подготовиться. Жду ваших предложений. Сказать, что народ был озадачен, это ничего не сказать. Солдаты от моего спича натурально выпали в осадок. Первым пришел в себя ефрейтор. Если мы не знаем, сколько будет татей и когда они нападут, разумнее всего будет поселить наш отряд в усадьбе и отбиваться из-за забора, сказал он, глядя на маму. Я на это предложение отреагировал сразу. С тем, что селить вас надо здесь, я согласен, а вот с тем, что мы будем отбиваться из-за забора, нет. Этот забор доброго слова не стоит, и нет смысла рассматривать его в качестве укрепления. Это первое. Второе. Закрыть постоянно открытые ворота. Это все равно, что объявить всем и каждому, что мы ждем нападения. Солдаты слушали внимательно, но покривились, когда я раскритиковал их план обороны, а ефрейтор вежливо спросил с мимолетной улыбкой: «У вас есть предложение, как нам лучше оборонять усадьбы?» «Думаю, предложение у меня появится сразу после того, я пойму, какое у нас есть оружие». С этими словами я посмотрел на маму, которая тяжело вздохнула и произнесла: «Пойдемте посмотрим». После небольшой паузы она добавила: «Не удивляйтесь, сын у меня разумен не по годам. Думаю, это было лишнее, но мне понравилось. Все-таки приятно, когда такую мелюзгу, как я сейчас, воспринимают всерьез». Правда, солдаты в ответ только хмыкнули. Но, надеюсь, это только пока. Оказывается, в усадьбе есть целый арсенал, который здесь организовал князь. Вообще я все больше уважал этого человека за его предусмотрительность. Если бы не свекр мамы, мы бы и правда жили, горя не зная. В небольшой комнате в хозяйском крыле мы обнаружили два охотничьих штуцера, 5 гладкоствольных ружей и 4 пистолета. И это еще не все. Помимо оружия мы нашли 2 бочонка ружейного пороха, приличные запасы свинца и всякие мелочи для ухода за оружием. Конечно, хранить такие запасы пороха в доме, как по мне, не совсем разумно, но, как говорится, что не делается, то к лучшему. Главное, что мы совсем не беззащитны. Когда я увидел это изобилие, у меня возникла интересная идея, и я не постеснялся спросить у ефрейтора, могут ли они сделать что-то вроде запала, который может гореть секунд 5-10. Увидел полное непонимание на лицах солдат, я предложил им выйти на улицу, где я объясню свою задумку. Еще когда мы искали, где спрятаться маме, чтобы видеть все подворья, мы с ней заглянули в несколько подсобных построек. Тогда-то я и увидел в одном сарае несколько разнокалиберных медных котлов, которые неизвестно зачем там лежали. Нет, там не было склада этих всегда необходимых в хозяйстве вещей, просто валялись 3 штуки и все, но главное, что они были довольно объемные и как нельзя лучше подходили для моей задумки. Самый маленький был литров на 40, а самый большой, в 2 раза больше. Сейчас, когда я увидел бочонки с порохом, в голове мгновенно мелькнула мысль изготовить что-то вроде монок. Попаданец я или погулять вышел. Тем более, что во дворе были 2 места, будто специально подготовленные для подобных зарядов. 2 угла между стоящих перпендикулярно друг другу построек. Если из этих углов полетит импровизированная картечь, 4/5 двора окажется под накрытием. Когда я рассказал это все солдатам, они сначала отнеслись к идее никак, скептически, если говорить проще. Не поверили, что можно таким методом нанести противнику какой-либо урон. Ефрейтор вообще начал убеждать, что без пушки и мечтать нечего сотворить что-то такое. Вот были бы у нас пушки, тогда да, а так одно баловство. Даже рассказывать не буду, чего мне стоило уговорить этих упрямцев попробовать, тем более что в изготовлении фитилей ничего сложного не было. Вернее, они нашлись у прибывших чуть позже бывших охранников усадьбы, оставшихся нам от старых хозяев. Как раз у 2 этих сторожей были фитильные ружья, а главное, что эти 2, как на заказ, умели их изготавливать. Притом они даже скоростью горения фитилей могли играться, так что для изготовления мин у нас все есть. Помогло мне в убеждении вмешательство мамы, которая, слушая наш спор, неожиданно встала на мою сторону и этим прекратила пререкание. Солдаты, пусть и с неохотой, но занялись изготовлением под моим чутким руководством. Самым сложным в этом деле оказалось не проделать в днищах котлов отверстия под фитили, как я думал, а придать форму инициирующему заряду. Говоря другими словами, для пороха пришлось шить что-то вроде плоской подушки, притом такую, чтобы она полностью закрыла внутреннюю часть котла, повторяя все изгибы. Делать это пришлось для равномерного распределения пороха, и это было ох как непросто. До конца дня мы не успели закончить с изготовлением мины и решили, что в случае нападения будем обороняться, не выходя из дома. Поэтому всех прибывших к вечеру людей разместили на ночь внутри дома, а прибыло довольно много народа. Из мужиков, способных принять участие в обороне усадьбы и умеющих стрелять, помимо Кузьмы, 15 бывших солдат и 5 сторожей, были еще 3 человека. Конюх, псарь, прибывший с 4 собаками размером с телят, и лесничий. Оказывается, и они раньше постоянно жили в усадьбе. Кроме них в усадьбу пришли еще и 7 теток, которые тоже раньше работали по дому и приусадебному хозяйству. Глядя, сколько пришло людей, я задавался вопросом, как здесь обходились без них, и зачем Жозеф Степанович их разогнал. В голову ничего другого не приходило, кроме одной нехорошей мысли: Этот скунс готовился нас с мамой отправить в мир иной. Другого объяснения его действиям просто нет. Особенно меня бесило, что он даже кухарку отправил с глаз долой, и еду готовила одна из горничных. Как бы там ни было, а теперь здесь все будет по-другому. По крайней мере, я на это надеюсь. Ночь мы пережили спокойно. Никто на нас не напал, и на следующий день мы продолжили готовиться к обороне. Я почему-то был на все 200% уверен, что нападение непременно произойдет, поэтому и суетился больше всех. Мешковину с порохом в виде плоской изогнутой подушки пришлось приклеить к котлам, иначе не получалось. Благо нашелся клей, изготовленный из рыбьих пузырей, как утверждал лесничий. Отверстия в днищах сделал сельский кузнец, при том так, что казалось, что они просверлены с помощью станка. Как он это сделал, выяснять мне было некогда, но я сделал себе отметку обязательно узнать. Интересно же, галечные камни, которые будут поражающими элементами в минах, насобирали и притащили с запасом сельские пацаны, которых подрядил на это Кузьма. В общем, все вроде бы шло хорошо, до тех пор, пока не пришло время устанавливать мины. Мешковину, которую попытались использовать в качестве своеобразной крышки котлов, просто не могла выполнить возложенную на нее задачу и удержать неподвижно заряженную гальку. Немного помучившись в поисках решения, один из солдат предложил припаять к котлам крышки. По его словам, раз есть кузнец, ничего сложного в этом нет. Я, хоть мне и стрёмно было подпускать близко к пороху человека с расплавленным металлом, после недолгих размышлений согласился, и уже через час познакомился с местным кузнецом. Им оказался невысокий, жилистый, я бы даже сказал худой, мужик, который после основательного инструктажа, что можно делать, а что нельзя ни в коем случае, как-то прям быстро припаял массивные медные крышки. И делал он все не только очень сноровисто, но и весело, с прибаутками и улыбкой на лице. Очень веселым и жизнерадостным оказался дядька и при этом непомерно любопытным. Пока работал, довел солдат кучей вопросов, чуть не до истерики. Кузнец же, когда понял значение задумки, предложил мины не просто поставить в определенном положении, а как бы обмуровать их камнем, уложенным на раствор. Собственно, он сам и воплотил свое предложение в жизнь, притом высказал при этом определенную сноровку еще и в работе с камнем. Вообще этот кадр мне понравился, и у меня появились на него определенные планы. Но это потом, сейчас нам главное пережить нападение, если оно, конечно, будет, в чем я не сомневался ни секунды. С изготовлением и установкой эрзацмин мы провозились большую часть дня. Оставшееся до наступления темноты время мы провели в отчаянных спорах. Солдаты ни в какую не соглашались с предложенным мной планом будущего боя. Вот мы с ними и переливали из пустого в порожнее, решая, кому и где находиться во время боя. С трудом договорились, и нам после того, как мы расставили людей на облюбованные позиции, осталось только ждать и молиться, чтобы все прошло благополучно. Следующие двое суток прошли в напряженном ожидании, но, спокойно пережив третью ночь, народ расслабился, что чуть не привело к беде. Глава 3. Нас спасло только чудо и тот факт, что основной части народа в эти дни было запрещено шастать по усадьбе. Предполагая, что за нами могут наблюдать, мы решили, что будет лучше, если люди не будут ходить по территории усадьбы, чтобы не насторожить противника. Это сыграло свою роль и позволило избежать беды. Как я уже говорил, народ расслабился, и, наверное, из-за этого наблюдающие за округой бойцы не сразу отреагировали на появление противника в прямой видимости. А когда все же подняли тревогу, находившиеся на улице люди только чудом успели заскочить в дом и забаррикадировать парадные двери. 700 метров, которые отделяли поворот дороги от усадьбы, отряд всадников человек в 30 преодолел за какие-то минуты. Действовали они стремительно и при этом упорядоченно. Заскочив наметом во двор, они тут же спешились, растекаясь повсюду. Часть людей начала уводить лошадей за забор, другая часть ринулась ломать входные двери, а третья группа, рассредоточившись по двору, контролировала окна и высматривала в них противника, подготовив ружья к стрельбе. Из-за все той же расслабленности люди, отвечающие за мины, подожгли фитили с большой задержкой, и это, как ни странно, оказалось очень даже к месту. На момент взрыва все противники, участвовавшие в атаке со стороны главного входа, находились во дворе, и 90% из них попали под каменную картечь, встречу с которой не пережили. Оставшиеся в живых тоже уже не помышляли о продолжении боя. Они были, если не контужены взрывами, а бахнуло очень даже знатно, притом два раза подряд с разницей, может, в секунду, то деморализованы точно. В этот же момент, согласно нашему плану, 15 защитников усадьбы покинули дом через запасной выход, чтобы, разделившись на две части, ударить по напавшим с флангов. Они сразу вступили в бой. Вернее, это был не бой, а избиение. Просто позади усадьбы, не особо торопясь к ограде, подъехали еще два десятка всадников, и у защитников оказалось более чем достаточно времени, чтобы распределить между собой цели и сделать полноценный залп. Практически половину приехавших с тыла уничтожили этим первым залпом, чем посеяли в рядах нападающих хаос и неразбериху. Это позволило спокойно перезарядиться и выстрелить еще раз. После второго залпа в живых осталось уже всего пара человек, которые, нахлестывая своих лошадей, удирали как черт от ладана. Ефрейтор, командовавший нашим отрядом, сориентировался мгновенно и разделил свою группу бойцов на три части. 5 человек он отправил добить раненых противников возле ограды, а еще двум пятеркам приказал обходить дом справа и слева, чтобы они ударили во фланги противнику, находящемуся во дворе. Пока бойцы оббежали дом, по дороге перезаряжаясь, оставшиеся в живых агрессоры уже вскочили в седла, чтобы покинуть это негостеприимное место. Поэтому стрелять нашим людям пришлось вдогонку. В итоге из 50 нападавших удрать смогли в общей сложности 5 человек, все остальные были либо убиты, либо ранены, а у нас из потерь был один убитый, и на этом все. Да и погиб этот солдат по своей глупости, нарушив приказ не высовываться и начав стрелять по нападавшим через оконный проем еще до взрыва. Вот в этот проем и влетел сноп картечи, выпущенный одним из нападавших. Этот сноп чуть не весь поймал лицом наш боец. В принципе, легко отделались, хоть и жалко было бывшего солдата до слез. Кстати сказать, пленных нам досталось только 2 раненых. Да и то, можно сказать, что в живых они остались случайно. Наши солдаты, услышав о гибели товарища, озверели и не жалели нападавших от слова совсем. Надели на винтовки штыки и кололи всех без разбору. Хорошо, что ефрейтор вовремя пришел в себя и смог отстоять 2, и то только чтобы допросить. Во время допроса я снова отличился. Но сначала, когда бой закончился, и мы с мамой вышли во двор, нас с ней нехило так прополоскало.